Одно только горе. Всем хорош человек, но одна беда — пьяница. Вот так клюква, — подумал Посудин. — Откуда ж ты знаешь, — спросил он, — что он пьяница? — Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видел его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит. При публике или куда в гости пойдет, на бал или это в общество, никогда не пьет. Дома хлещет. Встанет утром, протрет глаза и первым делом водки. Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит. Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость, пьет и ни в одном глазе, стал быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же, хоть бы тебе нос у него покраснел, запрется у себя в кабинете и лакает. Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке, пососешь и пьян. В карете тоже, в портфеле. Откуда они знают? Ужаснулся Посудин. Боже мой, даже это известно. Какая мерзость! А вот тоже насчет женского пола. Шельма, безобразие, да и только. Штук 10 у него этих самых вертифлюх. 2 у него в доме живут, одна у него это Настасья Ивановна, как бы за место распорядительши, другая, как ее, черт, Людмила Семеновна, на манер писарши. Главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее. Третья вертуха на Качальной улице живет. Ой, срамота! Даже по именам знает. — подумал Посудин краснея. — И кто же знает? — Мужик, ямщик, который и в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость, пошлость! — Откуда ж ты все это знаешь? — спросил он раздраженным голосом. — Люди сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нечто трудно. Камердину или кучеру языка не отрежешь? Да чай и сама Настасья ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьим похваляется. А от людского глаза не скроешься.